Это обнаженная и еще одна маорийская Олимпия. На богатом ложе возлежит туземка, тело которой мощно моделировано и написано умышленно темными и печальными, но роскошными красками. Женщина отдыхает, глаза ее открыты, позади нее птицы, которые наблюдают за ней. Называется картина «Nevermore». Это не ворон Эдгара По. Это сатанинская птица, которая всегда на стороже. Глупая птица судьбы, символ остающихся без ответа вопросов и непостижимости человеческой участи. «Nevermore» — никогда английский. Обнаженная на картине «Nevermore» и в самом деле вызывает ощущение не столько сладострастия, сколько тайны и тревоги. Искусство Гогена с каждым годом набирало силу. У художника уже не было нужды прибегать к паренезийскому пантеону, к каменным идолам, чтобы прикоснуться ко всеобщему. Ему достаточно изобразить женское тело в его плотском рассвете, распростертое среди варварского великолепия декора, над которым царит птица, никогда, чтобы выразить ту изначальную муку, то смятение, которое вызывает у человека загадка его существования. Выразить, а вернее дать почувствовать, потому что, как говорил Гоген, главное в произведении — это именно то, что не высказано. «Живопись — это музыка», — часто твердил он. Еще прежде чем понять, что изображено на картине, вы захвачены магическим аккордом. Оказалось, что крейсер «Дюге-Труэн» возвратится на Таити не раньше 25 февраля. Гоген воспользовался этим, чтобы написать еще одну картину «Те Рериоа» — «Грезы» и отдать ее доктору Гузе. В хижине, украшенной фризами и резными панно, маорийская женщина склонилась над колыбелью, в которой спит ребенок. Другая женщина, сидящая рядом с ней, заслонила часть двери, в которой видна таитянская деревня, деревья, горы, поросшие травой тропинка и всадник. Несомненно, здесь изображена хижина художника. Как и «Наве-Наве Махана», это полотно — образ счастья, который, может быть, Гоген искушал теперь в своей новой семье. В конце года Пахура родила ему ребенка. Может быть. В этой картине «Все грезы», писал Гоген о Т. Ририоа. Что это — ребенок, мать, всадник на тропинке, или это тоже грезы художника? С тех пор, как Шоде прислал ему денег, дни его текли в покое. Здоровье его окрепло. Расплатившись долгами, он чувствовал, что на несколько месяцев избавлен от материальных забот. Тем более, что Шоде обещал вскоре прислать еще денег. Гоген пользовался этим обретенным покоем. Он писал с радостным подъемом, писал образы счастья, которые, может быть, и не отвечали полностью действительности, но были как бы грезой, которая, накладываясь на действительность, преображала ее. Грезы. Она стала теперь почти недостижимой, что бы ни говорил и ни делал Гоген. Разве болезнь и нищета, которые он пережил в последние месяцы, подействовали бы на него так, если бы вся его жизнь не оказалась крахом, если бы его отъезд на Таити не был бегством побежденного? Никогда. Прошлой весной он писал Шуфу о своих детях. «Я уже давно стал для них ничем. Отныне они для меня ничто. Этим все сказано». Да, этим все сказано. Но Гоген тщетно изображал равнодушие, безразличие, разыгрывал из себя циника, которого ничто не трогает, насмешничал и богохульствовал. Он сам сознавал, что в душе у него рана куда более тяжкая, чем рана на ноге, и она неизлечима. Грезы. 5 лет тому назад Гоген искал рай на Таити, но по ту сторону великого таитянского сумрака, великого таитянского По, он обнаружил не рай, а сумрак вопросов без ответа, бездонную пропасть, у края которой измученный, изумленный, он тщетно задавал себе вопросы о судьбе человека и о своей собственной судьбе, вопрошал себя, что все это означает. «Глупая птица, Nevermore».